Они ехали по узкой проселочной дороге, поворот на которую со стороны основного тракта был почему-то не виден. «Магия!» — догадалась Кэтран. «Пьер!» — крикнула она. «Что это за дорога?» «Чертова просека!» — откликнулся кучер. «А куда она ведет?» — насторожилась принцесса. «К Лысой горе!» — испугался Алекс. «Плохое место! Очень плохое место! Его в этих местах даже звери лесные за километр обходят!» «Так чего же мы плетемся, Пьер? Гони! Оттуда он запросто уйдет!» Свистнул кнут, и карета еще шустрее запрыгала по кочкам. На последних метрах дистанции они все-таки его догнали. Чудом вывернувшись из-под копыт лошадей, гном резко вильнул в сторону и начал карабкаться на гору. Не дожидаясь полной остановки, Денис выскочил из кареты, в два прыжка настиг извращенца, сбил его с ног, получил мощнейший удар голой пяткой под дых и покатился вместе с негодяем вниз к подножью горы. Юркий гномик опять сумел вывернуться, и на ноги они вскочили одновременно, но каждый по отдельности. Из остановившейся неподалеку кареты выскочили Алекс и Катран. «Ну, держись, гад!» — прохрипел Денис, которого почему-то обуяла неприсущая ему дикая ярость. Он собрался было сделать очередной бросок на противника, но в этот момент извращенец вновь распахнул свой плащ, и в лицо юноши ударила тонкая струйка белесой жидкости, заставившая его невольно отшатнуться. Парень успел зажмуриться, но даже сквозь плотно сомкнутые веки увидел ослепительную вспышку. «Убью, сволочь!» — заорал юноша, с ужасом понимая, что опоздал. И действительно, когда он протер глаза, гномика уже рядом не было. «Где он?» — спросил Денис у подскочивших к нему Алекса и Катран. «Вон в тот камень нырнул», — указала Катран на черный валун, торчавший из земли у подножия горы. «А чем это он меня?» «У нее спроси», — тут же перевел стрелки Алекс и поспешил отойти в сторону, предпочитая не вдаваться в подробности. «Ну, как тебе сказать?» Кэтран покраснела. «Если на нем, кроме плаща и носков, ничего не было, то мог бы и сам догадаться». «Нет, было», — поправил ее секретарь. «Я что-то вроде груши или спринцовки в руке видел». Стажер поднес измазанную в белесой жидкости руку к лицу, понюхал, и глаза его полезли на лоб. «Не может быть!» — юноша осторожно лизнул. «Ох!» — зажал рукой рот секретарь. Чувствовалось, что его вот-вот стошнит. «Обалдеть! Маковое молочко! Ну и ну! Одни нарики вокруг!» «Что это за молочко?» — заинтересовалась Катран. «Отходы кокаинового производства, а может, и его исходное сырье. Не силен в этом вопросе, но есть такая дрянь. Видел однажды, еще до армии, как сосед по даче кудахтал над своими цветочками и дурь из них готовил. Мне пробу снять предлагал, но я с головой дружу». «Так, Катран, можешь определить, куда он ушел?» «В другое измерение». «Так чего мы ждем? Открывай портал и погнали вслед за ним». «Не могу», — мрачно вздохнула девушка. «Он ушел в темные измерения, а туда мы до сих пор прорываться не научились. Мы с тобой, да Жан с Лансом в прошлом году, были первыми, кто сумел туда попасть, да и то не сами, а с помощью транслятора агента темного мастера. Мы потеряли след. Бедная мама, неужели все пропало?» «Черта с два!» — резко сказал Денис. «Еще не все потеряно. Я, кажется, знаю, почему он сумел от нас уйти». «Почему?» — полюбопытствовал секретарь. «Потому что мы здесь все на полпути бросили. Операцию «Золушка» до конца не довели. Грузимся обратно в карету». Приказ был выполнен молниеносно. «Куда правите, ваше сиятельство?» — угодливо спросил Пьер. «Возвращаемся назад. Курс на Королевский дворец». Однако далеко они не уехали. Более того, даже с места не тронулись, так как лошади вдруг дико заржали и начали пятиться от высыпавших из кустов на просеку цвергов. Черные лохматые гномики с молотами, секирами и топорами в руках перегородили дорогу. Сзади тоже затрещали кусты, и Денис понял, что они попали в засаду. Все пути были отрезаны. «Если бы ты знал, как они вовремя...» — зловеще сказала Денису Кэтран. В руке принцессы начал разгораться огненный шар. «Вот на ком я сейчас оторвусь за весь этот идиотский день!» «Но их же много!» — запаниковал Алекс. «Мы со всеми не справимся!» «Жаль, что их так мало. Душу по-нормальному не отведешь!» С сожалением вздохнула принцесса, собираясь покинуть карету, однако плюхнулась обратно на сиденье, перехваченное бдительным стажером. Скинуть накопленный за день негатив на обманутых баронессы и гномиках парень своей подруге не дал. «Куда поперек бати в пекло?» «Я ликвидатор», — гневно сверкнула глазами Кэтран. «Моя работа — разбираться с нечи...» Девушка осеклась, увидев огненные всполохи в глазах своего возлюбленного. «Только попробуй выйти из кареты без моего разрешения!» Тихий, вкрадчивый голос стажера заставил ее и Алекса затрепетать. По спине Кэтран побежали ледяные мурашки. Дэн выпрыгнул из кареты, расправил плечи и, поигрывая тростью, двинулся прямо на цвергов, заставив их слегка податься назад и выгнуть строй широкой дугой. «Кто главный?» — грозно спросил Денис, затормозив в центре полукруга. Вперед вышел уже знакомый юноша, толстый гном в кольчуге. «Ну, я?» «Представься, как положено!» — рявкнул на него стажер. «Соти Горм!» Парень рывком перекинул перевитый алой ленточкой рог со спины на грудь. «Как ты посмел встать на пути посланника темного мастера, Горм?» — зловеще спросил Денис. «Думаешь, если ты в светлых мирах, то он здесь тебя не достанет?» Цверги затрепетали и дружно упали на колени, побросав оружие на землю. «Прости, посланник!» — взмолился Горм. «Мы не знали, кто в карете». «Что вы здесь делаете?» — строго спросил Денис, слегка смягчив интонации. «Преследовали похитителя», — торопливо начал пояснять Горм. «Нас обманули. Мы не получили за заказ темного мастера долгожданного вознаграждения, а сам заказ у нас украли, вернее, не у нас, а у баронессы. Мы сразу поняли, что похититель будет уходить через Лысую гору. Попытались перехватить его по прямой дороге, но не успели. Вместо этого наткнулись на вас. Мы просим защиты и справедливости. Баронесса обманула нас. Уверенный похитителя она подослала, чтобы на нее не подумали. Но она должна нам за все ответить». «Что ж, виновата, ответит. Слушай мой приказ. Сейчас берешь свой хирд и окружаешь замок баронессы фон Дендри со всех сторон. Замаскироваться так, чтобы вас никто не видел. И если кто-нибудь из замка до моего приезда улизнет, я вам не завидую. Никого не выпускать. И никого, за исключением баронессы и ее дочерей, не впускать. До моего прихода в замке никого не трогать. Головы оторву. Все ясно?» «Нет», — почесал рукоятью молота затылок Горм. «А вдруг баронесса через портал попытается уйти прямо из замка? Она ведь и ведьма из щита, ей это раз плюнуть». «Вас что, учить надо?» — нахмурился стажер. Сотник утвердительно закивал головой. «Как ты думаешь? А если легонечко по темечку кувалдой тюкнуть, она сможет портал сотворить?» «Вот теперь понял», — обрадовался гном. кувалды потемечка не считается. Руками же я ее не трогал. Разрешите исполнять? Разрешаю, но только не до смерти. Мне еще с нею политбеседу проводить. Хирт, за мной! Скомандовал сотник, и гомонящая толпа цвергов скрылась в лесу.